Время поджимает. Так что еще один этап тоже вкратце, по-быстрому. Хотя, знаешь, все остальное не так уж важно. Что касается нас, большую часть маршрута мы с ним уже прошли. Дальше, мне кажется, наша жизнь уже не заслуживает такого внимания. Мы просидели над нашей собственной маленькой вселенной Варткрафт до тех пор, пока Франки не соизволил таки доесть свою кальцане, которая сначала остыла, затем подгорела и снова остыла. И в конце концов мы сложили оружие. Дубины, топоры, доспехи, остроконечные шлемы и всю прочую ерунду. Мы уступили друг другу. Мы устали сражаться. Дальше мы с ним стали скромными бобо. Как все, и черт побери, мне не стоило бы так выражаться, но все-таки я повторюсь, черт побери, как же это прекрасно. О да, как же это прекрасно, быть такими же идиотами, как парижане. Злиться из-за дрянного прокатного велика, из-за того, что кто-то припарковался там, где разрешена только остановка, из-за несправедливого штрафа, переполненного ресторана, разрядившегося мобильника или невнятно указанного графика работы какой-нибудь барахолки. Это так хорошо, так хорошо, так хорошо. Лично мне это никогда не надоест. Краткое содержание. В течение следующих эпизодов наши герои Франк и Билли переехали в Париж и жили там ровно так, как пообещали друг другу. 5 раз за 2 года они поменяли жилье. За каждым новым порогом квадратных метров становилось чуть больше, тараканов чуть меньше. Франк поступил в свою школу, Билли кем только не работала в разных, более или менее достойных амплуа. Чего ж тут скрывать? Но, к счастью, никогда с корнеплодами. Звездочка моя, вы слишком добры. И он, и она влюблялись по-настоящему, всерьез, всем сердцем. Верили в это, делились друг с другом, подбадривали друг друга, разочаровывались, прошли огонь и воду, и медные трубы, смеялись, плакали, утешались, ну и в конце концов освоили Париж. Правила жизни, привилегии, ограничения, крупных хищников, среду обитания и водопои. Они вкалывали, как проклятые, кормили друг друга, перевязывали друг другу раны, вместе пили и похмелялись, ругались, расставались, баловали друг друга, холили и лелеяли, ненавидели, теряли, начинали сначала, разочаровывались, обожали, встречались и поддерживали всю дорогу. Но главное, они научились вместе поднимать голову. Это они жили. Они. В течение последующих лет они не раз разлучались. Но всегда сохраняли за собой то один, то другой, по обстоятельствам своих любовных увлечений, свою малюсенькую двушку на улице Фиделите, которая и сегодня остается их единственным портом приписки на этой земле. Разве что вот сейчас в отпуск выбралась, а так Билли больше не покидала Париж, ставший ее любимым городом и единственной семьей. Не считая Франка, который, он ведь хороший сын, продолжал мотаться на поезде к своим на всякие праздники. Его отец с ним больше не разговаривал, но это уже не имело значения, поскольку он вообще больше ни с кем не разговаривал за пределами своей группки единомышленников по борьбе с саботажниками. Его мать пребывала в отключке, а вот у Клодин все было в порядке. И Клодин никогда не забывала передавать привет Билли. Никогда. И даже иногда посылала ей свои рыхловатые песочные печенья. И вот, почти 3 года назад, когда Франк еще учился и работал в шлифовальной мастерской Море, а Билли заходила за ним вечерами отвлечь его от работы, поскольку снова была одна, к тому же сама работала по ночам. Конечно, она была белой, с документами, но о нормальной работе мечтать не приходилось. Так что пока она завтракала, он пил свои вечерние пти-шабли в надежде на лучшее. В ее жизни снова произошли серьезные перемены. Поскольку Франк частенько задерживался, а хозяйке цветочной лавки, расположенной напротив его мастерской, было 100 лет в обед, и в одиночку ей требовался не 1 час на то, чтобы втащить с улицы все свои ведра, кустики, цветы в горшках и прочую дребедень, то Билли, не любившая ждать парня больше, чем следует, начала ей помогать убирать товар, чтобы не стоять без дела. Ну и во избежание соблазна бахнуть пол-литра пива перед своим утренним кофе. Чего уж тут скрывать, когда это всем известно. И так подсобила разок-другой, поболтали о том о сём, поговорили основательно и понеслось. Простенькие букетики, траурные венки, мелкие подсказки, серьезное обучение, подработки по субботам, работа неделями напролет, скромные инициативы, заметные преобразования, большие инновации, маленькие успехи, одноразовые чеки, постоянная зарплата, некоторое благополучие, настоящее призвание. И вот уже она стала супермодным флористом. Это было очевидно, звездочка моя, совершенно очевидно. Билли была рождена, чтобы творить красоту. Сколько бы все вокруг ни надрывались, пытаясь ей доказать, что это ей не по статусу. Совершенно очевидно. Чтобы рассказать, как наша маленькая трусиха стала любимицей на своей улице, в целом квартале, на оптовом цветочном рынке, у редактрис модных журналов, у дизайнеров-декораторов и всех прочих, как из уст в уста пошла о ней молва среди Flower Power столицы, для этого ночи не хватит. Тут целую книгу пришлось бы писать. Если у нее и были проблемы с тем, чтобы изобразить генеалогическое древо своей семейки, не хватало ни мама Мия, ни всяких там богатеньких ответвлений, то в вопросах коммерции она сама могла читать лекции всем этим папенькиным дочкам с дипломами. У нее обнаружилась не просто предпринимательская жилка, а настоящий дар. Чего хотела Билли, то и создавал для нее Бог. Ее немыслимая одежда, вся с головы в платке, до ног в носках, цветочных мотивах, собранная по разным секонд-хендам. Ее волосы, которые она красила во все оттенки пантона под цвет шерсти своей собачонки. Что-то вроде помеси пуделя с таксой, только пострашнее. В зависимости от их общего настроения, ее старенький фургончик Рено, так ослепительно разрисованный лютиками по бледно-зеленому фону, что даже девушки из парковочной полиции не решались выписывать ей штрафы, опасаясь мешать столь важному делу. Вопрос не денег, нет. Просто ведь цветы могут и увять, ага. И, пожалуйста, друзья, платите наличными. Здесь слишком сыро для оплаты банковской карты. Вот посмотрите, я вам не вру. Экран терминала весь запотел. Ох, черт, не повезло. Дамы и господа, платите наличными. За причиненное неудобство вам в подарок достанется целое облако незабудок в бутоньерке. Букеты Билли были самыми красивыми, самыми нежными, самыми простыми и самыми дешевыми в Париже. Ее не надо было учить прогибать этот мир. С рассвета до заката на ногах, весь день прыгая между своими лютиками и анютиными глазками, в своих цветастых ботинках доктор Мартенс, подпоясавшись рафией, подшучивая над всеми и вся в духе Арлетти, с секатором, щелкавшим в ее руках с вечера до утра, издалека ее можно было принять за этакую дочь Элизы Дулиттл и Эдварда Руки-ножницы в городском исполнении. «My fair, fair, fair Billy». Другими словами, издалека ничего от сморчков в ней уже не угадывалось. Разве что некоторая деловая хватка. Старуха на покой не ушла, но передала Билли все дела. Сама она сидела на кассе и по вечерам, пока молодая убирала с улицы товар, подсчитывала выручку в пересчете на франки. О, боже, да это огромные деньги. С такими деньжищами она проживет еще 1000 лет. Ладно, звездочка моя, я тут на пару минут уступала свое место, потому что неловко саму себя забрасывать цветами. Но я уже вернулась, и знаешь, я должна тебе это сказать именно сейчас, потому что следующий сезон отчасти касается и тебя, ибо, кажется, он под угрозой. Спасибо. Спасибо за все. Спасибо тебе за меня и за моего спутника жизни, который, вернувшись из Индии 1.5 года назад, сегодня уже, наконец, работает в одной из знаменитых мастерских на этой площади с колонной посередине. На Вандомской, как тут настаивают. Я знала, что так и будет. Я это ему предсказала однажды в пиццерии в сети «Императорский лотос». Надо было поспорить. Какая же я дура! Спасибо тебе за мою жизнь. Спасибо за его жизнь, за моих любовников, за мою собаку цвета фукси. Я ее обожаю. И слава Богу, никто никогда не будет по ней стрелять. Спасибо тебе за Париж. за мою бабульку, которая меня изводит, но исправно платит все обязательные платежи. Спасибо за мой фургончик, который еще ни разу меня не подвел. Спасибо за пионы, за душистый горошек и за разбитое сердце. За то, что я больше не бухаю, но выпить могу, спасибо. Что больше не плачу по ночам, спасибо, что у меня теперь всегда есть горячая вода. Спасибо, что я работаю в столь приятно пахнущем месте. Спасибо за мадам Гийо. Спасибо за живые картины. Спасибо за Альфреда де Мюссе. Спасибо за Камилу и Пердикана. И спасибо за Билли Холидей и за ее No Regrets. А главное, спасибо тебе за него. И от него. Спасибо за Франка Мю-Мю из колледжа Привера. Спасибо за Франка Мюллера в критических ситуациях. Спасибо за моего Франки в повседневной жизни. Спасибо. Ну а теперь, когда я тебе все это сказала, пришли же ты, наконец, этих чертовых санитаров, твою мать. Я тут тебе задницу отмораживала, а ты тем временем уже почти пропала. Нет, честно, что ты там мучишь, черт тебя подери? Тебе кажется, мы недостаточно нахлебались? Фак! Хоть бы блеснуло, что ли. Сияй, сверкай, зажигай. Знаю, знаю, знаю, чего ты хочешь. Хочешь, чтоб я рассказала небесам о том, как сильно накосячила, и насколько я заслуживаю того, чтобы вкусить этой ночи еще чуток? Ну что ж, давай, моя старушка, вперед. Переворачивай страницу. Смотри, моя звездочка. Я надела свое выходное платье и в лакированных туфельках пришла к тебе как на исповедь. Не обращай внимания на мои волосы. В последнее время они немного полиловили. Ты должна видеть только мое чистое сердце. Оно словно лилия Мадонны. Если я сейчас здесь сохну, дохну, отмораживаю себе башку, умоляю тебя помочь нам еще разок, так это потому, что я сделала одну маленькую глупость. Ну да. Со мной до сих пор такое случается, представляешь? Обычно это бывает, когда я чересчур увлекаюсь ромовыми коктейлями в хижине Сэмми. Но на этот раз я была абсолютно трезва. Трезва до такой степени, какой можно достичь только в пешем семейном походе с ослами и тупицами в национальном парке Сивенны. Тоже, согласись, неплохая идея. Очень даже неплохая. Сожалею ли я о том, что натворила? Нет. Даже, думаю, надо было бить сильнее. Видишь, я ничего от тебя не скрываю. И если уж ты не оправдываешь моих порывов, по крайней мере, оцени мою прямоту. Поскольку я, как и Билли Холидей, и по тем же причинам, что и она, ни о чем не жалею. Я ни о чем не жалею и никогда в жизни не стану ни о чем жалеть. Потому что у меня и так уже сперли слишком большую ее часть. К тому же именно ту, что считается безусловно прекрасной. Так что лизать твой плазменный зад я не буду, даже и не рассчитывай. Да я бы и все равно не смогла этого сделать. Никогда не делала. Если меня припирают к стенке, предпочитаю пользоваться ружьем или бить покрепче. Не то чтобы я этим гордилась, но такая уж я есть. И я уже знаю, что не стану другой. С самого рождения я держусь только благодаря собственной воле. Поэтому, как бы ни были слабы те, на кого я в этой жизни опираюсь, я уничтожу любого, кто хоть пальцем к ней прикоснется. В настоящий момент моя самая главная опора несколько сдал. Вот он лежит со мной рядом, мучается и уже не отвечает мне, когда я к нему обращаюсь. Если ты не поможешь мне его починить, я тебя уничтожу тоже! «Да, я договорюсь сама с собой, чтобы больше тебя никогда не видеть. Тебе-то, конечно, на это наплевать. Ты уже умерла. А вот у меня еще есть в запасе некоторое поле для маневров. Так что я просто тебя предупреждаю. Я умею стрелять из любого оружия и смогу пострелить любую мелкую и трусливую тварь. Так что если речь обо мне, то я абсолютно не парюсь о моем будущем без него. Совершенно не парюсь». Ну вот, я это сказала. Теперь можно и развлечься еще чуток и рассказать тебе про наш суперотпуск. Все началось в баре одного дорогого отеля. Последние годы почти все и всегда между мной и Франком начинается в баре какого-нибудь дорогого отеля. поскольку мы оба с ним вкалываем, как проклятые, то стали встречаться в тихих местах, где все дышит красотой и порядком, богатством, покоем и наслаждением. Я уже не падаю в обморок от цен в меню, по той простой причине, что больше на них не смотрю. Мне редко удается за ночь поспать больше 6 часов, и я уже не могу позволить себе роскошь быть скупердяйкой. Я позволяю людям доставлять, получать удовольствие, покупая в подарок себе очень красивые цветы. 6 дней в неделю с 11 утра до 9 вечера. И в качестве вознаграждения самой себе, раз уж я превратилась в бесценное сокровище, делая столько добрых дел. В день 7 я разваливаюсь в мягком кресле и угощаю моего бедного дружка, который подчиняет рассыпавшиеся на банкетах тиары и диадемы королев стоимостью в целое состояние. Обожаю. Свожу счеты со своим прошлым, рассчитываю сполна и делаю это в 5-звездочных отелях. Это служит мне хорошей компенсацией. Уже и не помню, в каком отеле мы с ним в тот раз оказались и что мы пили, но это было наверняка что-то волшебное, раз я, в конце концов, согласилась исполнить его каприз. Франк имел виды на одного очаровательного юношу, а тот собирался отправиться в пеший поход с товарищами, уже одно это слово мне не понравилось, и их детьми в Сивенны, и пригласил его присоединиться. Потрясающие пейзажи, биопитание, экологичнее не бывает, бесподобное небо и милейшие ослики. К тому же им не помешает пройтись. Немножко спорта, подышать свежим воздухом и все такое. Ладно. Франку захотелось потрахаться на природе, под звездным небом, в здоровой семейной обстановке, в гармонии и любви, в том числе к животным. Почему бы и нет? «Да нет же», — раздражался он, — «ты все неправильно поняла. Все вовсе не так, как ты думаешь. Мне правда кажется, что он мужчина моей жизни. И я еду туда не за тем, чтобы оттянуться по полной, а потому что настроен романтически». «Ладно. Мужчин его жизни я на своем веку уже повидала. Одним осликом больше меня уже не впечатлит. Я перестала ржать». Он хотел, чтобы я поехала с ним, и этим задел меня за больное место. Нашел себе компаньоншу, подружку невесты. Типа, чтобы засвидетельствовать свою благонадежность и наилучшие намерения, изобразить ей такую семью. Чего уж там. «О-ля-ля», — сказала я, — «ты зовешь меня топать пешком в огромных уродливых башмаках весом по тонне каждый, в бейсболке с фляжкой, в ядовитого цвета дождевике, с поясной сумкой, бананом, с комарами, с людьми, которых я даже не знаю, и со ослами, которых я не умею водить даже в поводу». «О-ля-ля», — подытожила я. «Никаких шансов, что это когда-либо произойдет». И все же, в конце концов, я согласилась. Франки умеет меня обрабатывать, но коктейли лишь довершили полный распад моей оборонительной системы. К тому же это было частью нашего соглашения в гостиничном номере после охоты. Мы редко осмеливались просить друг друга о каких-либо услугах, но если это было действительно важно, то можно было даже и не просить. И потом скажу, как есть. В это время в моей лавке все равно будет мертвый сезон, и оставить на несколько дней мою старушонку поскучать в одиночестве было мне только на руку. Ну и вот, в следующий понедельник мы отправились в магазин походного снаряжения. И не успела я опомниться, как на моих ногах уже красовались какие-то невероятные луноходы из яловой кожи грубой выделки. Безумно красивые. Я решила относиться ко всей этой авантюре с юмором и начала веселиться прямо в магазине. Я исполняла по полной программе, как настоящая девочка, перемерила все и целую вечность раздумывала, что же купить. Франк жаждал знакомства со ослами, он его получит. На самом деле я была страшно рада поехать с ним вместе в отпуск. Уже долгие годы мы виделись разве что мельком, всегда на ходу, и мне его не хватало. Мне не хватало нас. Ну и ко всему прочему, в те дни, когда должна была состояться наша поездка, исполнялось ровно 10 лет с тех пор, как мы с ним репетировали Альфреда де Мюссе. И это очень мне понравилось. Перспектива надоедать ему целую неделю в окружении баранов и ослов — достойный подарок знаменательной дате. 10 лет. Вот уже 10 лет мы не разглагольствовали о любви, а он, ибо я не строила иллюзий на свой счет, он уже был героем самой важной истории в моей жизни.